Так вот, Лефевр, не мешкая, распрощается со мной, забудет свое огородничество и ответит вам здесь, когда вы крикнете вперед. «Да», — сказал по-прежнему, улыбаясь император. «Берегите его, заботьтесь о нем, любите и хольте моего храброго Лефевра. Пользуйтесь благоприятным настоящим временем, дорогая герцогиня. Может быть, действительно, в скором времени мне понадобится еще раз отнять у вас вашего мужа». «Значит, снова будет война, ваше величество?» — живостью спросила Екатерина. «Ничего не знаю, и это еще никому не известно», — ответил император. «Я желаю мира. Но разделяют ли мое желание в Европе? Англия по-прежнему интригует, а император России следует пагубным советам. Не заикайтесь об этом, герцогиня, до нового приказа. Зачем беспокоить понапрасну вашего мужа? Вот это письмо, которое пишет Меневаль», — продолжал Наполеон, указывая взглядом на секретаря, — «содержит запрос. Посмотрим, какой последует на него ответ. В этой депеше таится мир или война?» «Ах, неужели?» — промолвила огорченная Екатерина и бросила взгляд на Меневаля, который сидел, склонившись над столиком, и переписывал письмо, продиктованное в виде отрывистых фраз Наполеона. Сан-Жен не могла понять, каким образом этот листок бумаги, который, казалось, был испещрен следами лапок мух, мог содержать в себе столь важное решение. Она была почти готова броситься к секретарю и воскликнуть: «Послушай, брось! Неужели ты станешь писать чепуху и поссоришь нас с русским императором?» Между тем Наполеон пристально всматривался в Алису де Борепер, испуганную, робкую голубку, потупившуюся под его проницательным орлиным взором. «Так это красивая особа», — продолжал он с некоторым колебанием, — «выходит замуж за моего офицера Анрио. Право ему везет». И, подойдя к молодой девушке, он со свойственной ему стремительностью и решимостью взял ее обеими руками за голову, приблизил твои пылающие губы к зардевшему челу Алисы, запечатлел на нем поцелуй и сказал: «Это вполне отеческое лобзание, принесет вам счастье, мадемуазель. Вы, насколько мне известно, принадлежите к старинному роду. Изящная, прекрасная и кроткая, вы сделаетесь очаровательной женой. Вам нужно бывать при моем дворе. Я устрою, чтобы вас пригласили на приемы, императрица. Мы увидимся с вами послезавтра, мадемуазель, при подписании вашего брачного контракта. А теперь, любезная герцогиня, и вы, мама Кью, потрудитесь удалиться. Меневаль еще не кончил письмо, а славный мустаж изнывает от нетерпения во дворе, совершенно готовый к отъезду». Обе дамы церемонно раскланялись, причем Алисе, поклонившейся менее величественно, показалось, будто император продолжал ей улыбаться, не спуская с нее взгляда. Де Монтескью, проводив Екатерину Лефевр с Алисой до конца лестницы, спускавшейся к террасе Тюильрийского дворца возле набережной, собиралась вернуться в свои комнаты. Императорская аудиенция привела ее в несколько лихорадочное состояние. Наполеон смущал всех приближавшихся к нему, и ей вздумалось пройтись еще немного по саду, чтобы рассеяться. В ту минуту, когда она целовала Екатерину Лефевр, собиравшуюся сесть в карету, ей показалось, что какой-то высокий мужчина важного вида, в шляпе, надвинутой на глаза, в пальто с пелериной, отошел от выездного лакея герцогини, с которым, по-видимому, только что разговаривал. Чего мог добиваться этот хорошо одетый незнакомец?